Словно подтверждая его мысли, громко рванул, подскочив на месте один из абрамсов. Его башня, сорванная с креплений, поднялась в небо и рухнула в нескольких метрах. Лейтенант постарался убраться подальше. Его собственный танк получил мину в двигательный отсек, мгновенно вызвавший возгорание. Полыхнуло так, что огонь жаркой волной прорвался в экипажное отделение, опаляя лица и вызывая паническое желание поскорее покинуть обреченную машину. А ведь еще совсем недавно им казалось, что нет надежнее укрытия на свете, чем бронированная туша их родного танка, когда с неба на позиции батальона стали падать редкие ракеты арабов. Что за дьявольское оружие применили иракцы, он пока не мог понять, но то, что оно прилетело с неба, не вызывало никаких сомнений. Особое удручение вызывала необычайная точность. Попадание пришлось в самое слабозащищенное место танка, двигательный отсек, сверху. Где-то в стороне в небо ударил пулемет, что хорошо было видно по трассерам. Покрутив головой, лейтенант таких увидел не один и не два. Били беспорядочно в какого-то невидимого во тьме врага. Били не с танков, с бронеавтомобилей. Ни одного целого абрамса, в свете полыхающих широко вокруг пожаров, лейтенант не наблюдал. Зато хорошо видел толпы потерянных танкистов, мечущихся вокруг своих горящих машин. То тут, то там, рвались снаряды, взметая в небо огненные сполохи. Горело не только у них, но много где еще. Вся ночь полнилась огнями пожаров. Завывая мотором, объезжая тут и там зияющие воронки, груды сгоревшей техники и стараясь поменьше наматывать на гусеницы трупы, что далеко не всегда удавалось, вездеход резко притормозил, когда командир отдал соответствующую команду. На 2 часа по курсу, метров 20 Баба-Яга, Рашид, отдал короткий приказ офицер. Подчиненный споро выметнулся из бронированного нутра вездехода, нырнув в подсвеченную пожарами ночную тьму. Впрочем, ни один, с напарником страхующим первого с автоматом наперевес и очками ночного видения на лице. Отряды дроноводов, вслед за ушедшими вперед войсками республиканской гвардии, пошли следом за ними. Их ночные птички, устроив форменный кавардак на позициях врага, выбив львиную часть вражеской бронетехники, в первую очередь танков, нуждались в перезарядке. Большинство было использовано на максимальной дальности, куда только позволяли забраться их аккумуляторы. Очень многим заряда не хватало, чтобы вернуться на базу. Но, так как иракцы намеревались атаковать, это было не слишком страшно. Дроны просто сажали на землю к моменту исчерпания заряда батареи, где их уже должны были найти операторы по маячкам. А дальше, если те еще были целы, поменять аккумуляторы, зарядить новыми бомбами и послать в новый полет. Сражение еще было далеко от завершения, весь юг полыхал мощными зарницами и гремел взрывами. До передовой было всего-то каких-то несколько километров. Несмотря на то, что основную часть самой грозной бронетехники и САУ операторы беспилотников смогли выбить в первые же полчаса, у американцев еще оставалось слишком много разнообразной техники и вооружения, чтобы для пошедших вперед гвардейских дивизий все было гладко. Американцы яростно сопротивлялись. Они просто не могли поверить, насколько сдала в эту ночь их огневая мощь и насколько решительно настроены иракцы. А иракские гвардейцы сразу же постарались войти в клинч, смешав свои войска с американскими и, пользуясь превосходством в танках, раздавить вражеское сопротивление, а заодно не дать вражеской авиации, артиллерии и вертолетам свободно работать по своим позициям, боясь задеть своих. Впрочем, несмотря на все старания дроноводов, танки у американцев сохранились. Беспилотники просто еще не могли летать далеко и не дотягивались до расположенных далеко от линии фронта позиций. Вот как раз для этого дроноводы пошли вслед за основными войсками, подбирая, ремонтируя и перезаряжая свое оружие, чтобы снова послать его в бой, надразведанные другими цели, которые значительно приблизились. Мимо промчалась короткая колонна пикапов с пулеметами на вертлюге и солдатами в кузовах. Дивизии Медина, Навуходоносор и ряд приданных им бригад были максимально моторизованы, чтобы поспевать за бронетехникой. На них же оперативно подвозились на передовую боеприпасы и горючие, вывозились раненые и пленные. Последних оказалось тоже немало, хотя и не сказать, чтобы много. Так гнали в тыл мелкие группки. Подчиненные притащили найденный аппарат. К счастью, этот был полностью цел. Ему быстро заменили батарею, прицепили новые бомбы, и уже через несколько минут он взмыл в небо, уносясь к передовой, где громыхали взрывы, полыхало огнем и небо обильно расцвечивалось трассерами, всполохами противотанковых и зенитных ракет, время от времени, вспухая удачными подрывами вертолетов. Было очень жарко. Американцы бросили в мясорубку свои вертушки, пытаясь остановить накатывающийся вал иракской армии. Это был акт отчаяния, но достаточно действенный, в условиях быстрого выбытия основных боевых машин звездно-полосатых, массово выбиваемых с воздуха. От ударов сверху, не спасала никакая толстая шкура, кумулятивные мины уверенно прожигали слабую защиту моторных отсеков, бывших основной мишенью дронов, но иногда не брезговали и экипажными отделениями. При удачном попадании, бывало, удавалось подорвать и боеукладку, разом хороня весь экипаж. Операторы разведывательных дронов оперативно руководили своим небесным воинством, перенаправляя раи беспилотников то на один фланг, то на другой, где возникало особенно сильное сопротивление, помогая продавить оборону и корректируя огонь артиллерии, нагло подтащенной ближе к фронту. У противника было столько, куда более приоритетных целей, что вытащенной на открытое пространство буксируемой артиллерии можно было рискнуть, не говоря уже о самоходках. Сражение, произошедшее в ночь с 28 на 29 марта, наряду с Кербельской бойней, получило еще одно, знаковое название, библейской битвы. Таково по масштабу, накалу и эпичности стало это событие. Каждая сторона вкладывала в это свой смысл, и именно свою сторону считала воинством света, но по масштабности, история не знала таких сражений со Второй мировой войны. Иракские войска атаковали противника практически по всему фронту. Наиболее ожесточенные бои развернулись под Кербелой, над Джафом, обеспечившим фланговый удар кербельской группировки противника, на Сирии, Басрой и Эль-Фаджром. Главной ударной силой во всех случаях послужили удары дронами по бронетехнике, САУ, ПВО и другим ключевым объектам, влияющим на обороноспособность противника. Мы не стали размениваться на мелочи, а постарались массировать применение этого нового оружия, чтобы сразу достигнуть максимального эффекта, пока противник к нему еще не готов. Только под Кербелой было разом использовано более 1500 дронов-сбрасывателей мин, а по всему Ираку более 3000. Это только крупных, способных нести по 50 кило бомбовой нагрузки на дальность до 50 километров. Вслед за дронами, вперед пошли танковые части и мотопехота, которые должны были добить дезорганизованного и обескураженного противника, лишившегося своего главного ударного кулака. А еще, нам нужны были пленные. Не все получилось идеально. Американцы, кто бы что о них ни думал, показали, что даже в таких условиях умеют воевать, да и трудно оказалось выбить разом, за короткое время, такое количество разнообразнейшей бронетехники. Там ее оказалось не одна тысяча единиц, включая бронеавтомобили, некоторые из которых несли на себе противотанковое вооружение и все пулеметы. А с авиацией нам и вовсе было почти нечем бороться. Хотя, в танковых порядках и шли наши собственные ПВО на гусеничном и колесном шасси, правда, в основном предназначенные для ближнего боя. Но и это оказалось очень неплохим подспорьем, когда в контратаку американцы двинули все свои противотанковые вертолеты. Итогом сражения стали 7000 пленных, примерно столько же убитых, еще больше раненых с американской стороны. Правда, Ирак заплатил за это почти всеми участвовавшими в сражении танками. Оставшихся меди не хватило бы разве что на усиленный батальон, но оно того стоило. Вся пустыня между Кербелой и Наджафом наутро оказалась усеяна битой и горящей техникой. Картина была эпическая. Уж об этом наше информационное агентство позаботилось, мгновенно осветив это эпохальное событие в СМИ, сопроводив все красочными картинками. Сами иракские военные потеряли, если и меньше, на данном конкретном участке, то не сильно. По сути, от участвовавших в атаке дивизий мало что осталось. Но, тем не менее, это была победа именно иракцев. Американская группировка была разбита, и ее остатки вынуждены были отступить на юг и на запад, в пустыню. Преследовать их и продолжать добивание не имело смысла. В небе по-прежнему господствовала американская авиация, представлявшая серьезную угрозу иракским войскам, а на голой, как стол местности, спрятаться от нее не представлялось возможным. Победители, собирая многочисленные трофеи убитых, раненых и пленных, оттягивались обратно к городам. Немногочисленные вездеходы, тракторы и все, что было на это способно, утаскивало еще пригодную к ремонту технику, прикрываясь бредущими рядом пленными. Под Басрой на Сирии западным войскам также прилично досталось, хотя там не случилось таких эпических сражений, но основную технику у врага все же повыбили. А вот под Эль-Фаджром, окруженному корпусу морской пехоты, устроили кровавую баню. Там также действовали части республиканской гвардии, а перед самым сражением резко подтянули и все доступные в округе войска. Утро морские пехотинцы встретили рассеченными на отдельные островки отчаянно отбивающихся военных. Вся тяжелая техника у них была выбита подчистую. Еще сопротивляющиеся отдельные очаги держались исключительно на морально-волевых, подсчитывая последние патроны. Но все же они держались. Правда, исключительно благодаря воздушной поддержке, постоянно обрушивающие на наседающие иракские войска, сами уже дышащие на ладан, десятки тонн бомб и ракет ежечасно. Бронетехники, сами иракцы к полудню, также лишились полностью. В полдень, по согласованию сторон, было заключено 48-часовое перемирие, с условием, что все остаются на своих местах. Обеим сторонам требовалась передышка и сбор раненых и убитых. Глава 8. «Саша, а ты не перегибаешь?» — поинтересовался у меня дед, когда американский дипломат покинул нас для срочных консультаций с Вашингтоном. «Ну, может, немного. Привычно пожимаю плечами. А с другой стороны, надо же оставить место для торговли и маневра. Ты считаешь, они пойдут на наши условия? Пусть и выторгуют какие-то уступки?» «Честно говоря, нет. Они слишком самоуверенны и жадны для этого. Им требуется не один раз получить по морде, чтобы понять. Боюсь, Ирак не выдержит еще одного такого же сражения», — проворчал дед. «Такого нет. Но и сами американцы в ближайшее время вряд ли смогут сконцентрировать такую мощь в одном кулаке. По предварительным данным, они, вместе с британцами, потеряли больше 1000 танков с начала войны. Это половина всего их парка, переброшенного для операций. Плюс еще 1000 другой бронетехники и специального автотранспорта. Больше 150 самолетов, за 200 вертушек. Интересно еще, сколько они потеряли в Катаре, на базе, в результате атаки с сухогруза». Король Венедии недовольно поморщился при упоминании этого случая. Использование хитроумного Синдбада, обычного балкера, занимавшегося перевозками песка из Индии в Ай и Катар, для атаки на военно-воздушную базу Америки в Катаре, было довольно проблематично свалить на Ирак. Слишком уж совершенное оружие для атаки с этого ржавого корыта было использовано. Но мы все же постарались. В открытом море на «Балкер» были перегружены специальные контейнеры с ракетами. Вместе с контейнерами на судно высадилась команда арабов, говоривших на специфическом арабском с иракским акцентом. Ни одного европейского лица или иностранной речи. Приблизившись к нужной точке, в нужное время, операторы активировали скрытые в контейнерах механизмы, а дальше умная электроника все сделала сама, без них. Сами же незваные гости сразу после этого оперативно свалили с судна на скоростной моторной лодке, уйдя в неизвестном направлении, вместе с капитаном и первым помощником. Судно было подорвано и затонуло, а оставшаяся команда на спасательном плоту была выловлена береговой охраной Катара и передана американским военным. После этого было как бы понятно, что оружие венецкое, но реально предъявить что-то нам было невозможно. Да, оружие продавали, а дальше они уже сами. Как позже выяснилось, этот запуск стоил американцам еще 30 самолетов и вывод из строя взлетных полос и инфраструктуры военно-воздушной базы. Могло быть и больше, но часть ракет их ПВО смогла перехватить. Пока обе стороны зализывали раны, в мировых СМИ разразилась натуральная буря. Это сражение стало настоящей сенсацией. Никто не ожидал, что Ирак способен на такое. Предыдущая война прошла едва ли не в режиме избиения откровенно слабого. И после такого ожидать чего-то серьезного от Ирака никто не мог, как бы отдельные политики не хорохорились и что бы ни заявляли, вроде того же Жириновского, пророчившего превращение Багдада в новый Сталинград. В самих же США разразилась натуральная политическая буря. Народ повалил на улицы, протестуя против войны. Никакая цензура оказалась не способна предотвратить попадание в общество красочных кадров с мест кровопролитных сражений, гор трупов и толп пленных. Страна была в натуральном шоке. США со времен Вьетнама не терпела еще таких унизительных поражений, да и в самом Вьетнаме такого и близко не было. А тут, всего за один день, потери намного превысили 10 000 одними убитыми. И это только по предварительным данным. да еще остатки корпуса морской пехоты оказались в окружении и рисковали пополнить списки убитых и пленных. А это, были еще многие тысячи человек, раздались требования срочного мира. Мы не могли упустить этого момента и предложили свое посредничество в его заключении. Король Венедии выступил с публичным заявлением и призывом к миру. Все это, параллельно сопровождалось мощнейшим накатом в СМИ, поддержавшим данное воззвание. Америка, вернее ее власти, оказались в очень непростом положении. Любой последующий шаг вел к проблемам и ухудшению их положения. Но победили ястребы. Самому президенту уже было нечего терять. Новый срок, после такого провала, ему уже точно не светил, а заканчивать войну позорным поражением он совершенно не желал. Стороны стали готовиться к новым боям. Пока западные партнеры думали над нашими предложениями и готовились к новому раунду боев за Ирак, мы занимались своими текущими делами и активнейшим образом спонсировали по всему миру протестное движение против развернутой Западом войны. И наши вложения моментально стали давать плодотворные всходы. По всей Европе, да и Америке прокатилась волна антивоенных митингов и забастовок. В СМИ так и вовсе полыхала неутихающая буря. В мусульманском мире постепенно стало нарастать движение по бойкотированию американских и английских товаров. Эти две страны были основными участниками антииракской коалиции. Но пока это движение еще только разворачивалось, а в Америке его старательно старались притушить, используя, в том числе и карательные меры, многие блогеры и корреспонденты поплатились, кто своими рабочими местами, кто судебным преследованием за освещение иракской войны, а кто и вовсе был закрыт в тюрьме. Мы, тихо, без лишнего шума, проворачивали свои дела в интересующих нас самих частях земли. Наша экспансия в Гвинею никак не могла оставить равнодушными англосаксов. Окопавшиеся в соседних Гвинее, Бисау и Сьерра-Леоне сепаратисты и разные бандиты, щедро спонсируемые западными странами, то и дело беспокоили пределы страны своими набегами, неся убийства и разрушения. Как раз в момент развернувшегося под Кербелой сражения, наша ЧВК при поддержке гвинейской армии нанесла внезапный удар по местам сосредоточения отрядов сепаратистов и стремительным маршем ворвалась в столицу страны, Бисау. Все было подготовлено заранее. На всю операцию, включая захват столицы, ушло менее суток. А уже на следующий день удивленному населению объявили о смене власти в стране. Во главе страны встал недавно образованный Революционный фронт развития и процветания, сокращенно РФРП, естественно, под нашим полным кураторством и контролем. Пока ЧВК и гвинейская армия добивали остатки банд сепаратистов и несогласных, РФРП стремительно опубликовал программу развития, заключил массу соглашений об инвестициях и обороне с Венедией и Гвинеей, инициировала кучу социальных программ по борьбе с бедностью, болезнями и прочими недугами. Под такое дело нам пришлось, конечно, немного раскошелиться, но сравнительно небольшая страна, размером чуть больше Молдавии с населением менее 2 миллионов человек, была вполне посильной ношей для нашего бюджета, да и с самоокупаемостью вложений там было вполне нормально. Для такого населения можно было найти работу, не сильно напрягаясь. Зато наша базовая страна в Западной Африке, Гвинея, получала спокойствие на западной границе. А то уж больно разорительными стали эти бандитские наскоки разных оборванцев из джунглей. Со Сьерра-Леоне поступили похожим образом и в то же самое время. Повстанческие и сепаратистские группировки были стремительно разгромлены, а на их месте образован фронт освобождения Сьерра-Леоне, ФОСЛ. Армия в этой африканской стране была несколько больше, нежели в бывшей португальской колонии, к тому же, ее подпирал британский военный контингент в столице страны и наемники из британской ЧВК. Поэтому провернуть тот же финт с быстрым захватом страны никак не получалось. Но большая ее половина была быстро занята новым повстанческим фронтом, ставшим устанавливать на занятой территории свои порядки и поведшим наступление на столицу. Эта вторая операция должна была стоить нам дороже, но и бриттам она добавила изрядного головняка, оттягивая серьезные силы. Во всяком случае, на достигнутом мы не собирались останавливаться и активно накачивали новый фронт оружием и людьми, привлекая в его вооруженные формирования как местных, так и иностранных наемников, включая кубинцев африканского происхождения. Зачем это было нужно нам? Во-первых, безопасность нашего основного актива в Западной Африке, Гвинеи. Во-вторых, обе страны, на которые мы нацелились, были вполне себе окупаемыми проектами при вдумчивом и скрупулезном подходе. Сравнительно небольшое население в Гвинее-Бисау, что-то около 1,5 миллионов и немного больше 5 в Сьерра-Леоне. Причем последняя обладала неплохими запасами бокситов, железа, алмазов и титана, ну и золота, само собой. Вполне достаточно, чтобы обеспечить первичное развитие. Плантационное сельское хозяйство, опять же в обеих странах, рыболовство, креветочные фермы, особенно в ГЭП, было куда занять население. Вообще, этот африканский проект очень хорошо ложился в канву прочих наших внешнеэкономических проектов и программ, имеющих тесную взаимную увязку и кумулятивный эффект. Плюс имидж. Мы демонстрировали всему развивающемуся миру, чего можно добиться от сотрудничества с нами. В Гвинее происходил натуральный строительный бум и бешеный промышленный рост. На первых порах, правда, на наши кредиты, но африканцам было чем за них расплачиваться, об этом мы позаботились. Бокситы Гвинеи обеспечивали сырьем наши многочисленные алюминиевые заводы, расположенные в куче стран. В первую голову, конечно же, в России. Как старые, еще советские, давно работавшие на привозном африканском сырье, которое теперь мы подмяли под себя, так и новые возводимые в Ачинске, на базе местных энергетических бурых углей, дающих самую низкую себестоимость энергии. Там уже заканчивали монтаж первой очереди завода на 1 миллион тонн, за которыми через год должно было последовать удвоение. Ведь в чем заключался главный фокус алюминия? Для его производства нужно было много дешевой энергии. В самой Гвинее с этим был жесткий напряг. Не было там ни дешевых энергоносителей, их там вообще не было, ни бурных рек, чтобы построить мощную ГЭС, которая бы давала нужное электричество, ничего. Вот и получалось, что имея крупнейшие на планете запасы бокситов, страна не могла сама производить алюминий, самый быстрорастущий, по потреблению, металл. А вот Россия имела такие энергоресурсы. Правда, сильно в глубине страны, но все же. Причем, там, этих энергоресурсов, дешевых, было просто завались. Не использовать этот потенциал, я считал просто преступлением. В итоге, родилась очень эффективная схема. Из Кузбасса, с моих же угольных предприятий, на запад вывозился уголь, часть которого уходила в том числе и в Гвинею, а на обратном пути, те же сухогрузы, везли бокситы. Точно так же и железнодорожные вагоны, назад в Сибирь, шли не порожняком, а груженные ценным сырьем. Далековато, конечно, выходило возить уголек, но за счет синергии встречных потоков грузов, вполне выходили на самоокупаемость перевозок. Сверхприбыли тут никто не ждал, а вот заработок на самом алюминии обещал быть неплохим. Кроме России, нам удалось приобрести и построить еще заводы в Таджикистане и Туркмении. В первом, как элемент комплексной программы по развитию гидроэнергетики данной республики, мы вдумчиво вписались в проект достройки Рогонской ГЭС, еще советского эпического долгостроя на реке Вахш, обещавший решить энергетические проблемы Таджикистана. Параллельно, в разработке были еще несколько гидроэлектростанций в этой же стране. Глупо было не воспользоваться такой благоприятной ситуацией с простаивающим громадным гидроэнергопотенциалом республики. Вон Китай, в своих горных областях с могучими реками понастроил кучу электростанций и горя не знал. Или та же Бразилия, вообще больше половины энергии вырабатывавшая на огромных реках. Желание сесть на такой вкусный энергетический актив сталкивалась только с одной проблемой – отсутствием достаточных потребителей электроэнергии в регионе, что в моем мире отпугивало большинство потенциальных инвесторов. Плюс очень неспокойный регион – Афганистан под боком, да и сам Таджикистан отнюдь не был райским садом в плане спокойствия. Сам Таджикистан был не в состоянии переварить весь тот объем энергии, что потенциально можно было извлечь из его рек, а ни Узбекистан, ни Туркмения с Киргизией в таком объеме тоже не нуждались, если только не говорить о демпинге и бросовых ценах, а это делало весь проект совершенно неинтересным. А находящимся на юге Афганистане и говорить было нечего. Это не покупатель. Китай закрыт высоченными горами и тянуть туда линии электропередач, то еще безумие. По соглашению с таджикским правительством, продажная цена электроэнергии с новых гидроэлектростанций предполагалось на довольно низком уровне. Население было достаточно бедное и много платить было просто не в состоянии. К тому же, таджики рассчитывали на дешевую энергию для собственной промышленности, пусть и совсем невеликой. Алюминиевое производство в этих условиях стало спасением коммерческой стороны проекта. Выкупив уже имеющийся в Турсунзаде алюминиевый завод, мы обязались довести его мощность до 1 000 000 тонн, то есть почти удвоить и загрузить на 100%, использовав для производства дешевую электроэнергию с новых ГЭС, которую мы просто не могли вывести из региона, и свои бокситы из Гвинеи. Таким образом, весь проект становился коммерчески окупаем и всем выгоден. Уж с вывозом алюминия проблем не было, в отличие от электричества. Заодно, куча рабочих мест и налоговых поступлений в республиканский бюджет. Кроме развития ГЭС и алюминиевого производства, мы в Таджикистане стали налаживать еще добычу нефти, газа и угля. Пусть и не так много, но все это там было. Вполне достаточно для собственных нужд, уж на пару десятков лет точно. Самообеспечение энергоресурсами важно было для устойчивости экономического развития республики. Насколько я помнил, у Таджикистана были серьезные терки с Узбекистаном по поводу сброса воды и поставок электроэнергии. Свои газ и уголь помогали закрыть этот вопрос. Собственно, в чем заключалось противоречие? А в том, что Таджикистан в зимнее время, имея дефицит электроэнергии для отопления домов, активно сливал воду со своих водохранилищ для выработки электроэнергии. Ранее необходимую энергию поставлял Узбекистан, но дороже, чем Таджикистан в ответ летом, когда вода была нужна Узбекистану для полива своих полей. Естественно, таджикам это не нравилось, и они стали придерживать воду летом, чтобы слить зимой, когда она не нужна Узбекистану, чтобы сэкономить валюту. И никто не хотел идти на уступки. Узбеки, потому что их электроэнергия выходила объективно дороже, так как вырабатывалась на ТЭС, работающих на газе и угле. А таджикам тоже было неинтересно переплачивать, когда они имели возможность этого не делать, но в ущерб водному балансу в соседней республике. Наличие дополнительных гидрогенерирующих мощностей и теплогенерации на базе газа и угля снимало эту проблему. Все, что было для этого нужно, внешний инвестор, потому что у самого Таджикистана денег, чтобы потянуть всю эту программу, просто не было. Коммерческих инвесторов, кто бы рискнул своими деньгами ради такого, тоже не наблюдалось. Слишком уж масштабным и сложным был проект, пока не нашлись мы. Спрашивается, а зачем это было нам? Тут было несколько причин. Во-первых, при комплексном подходе проект был вполне себе коммерчески окупаем и давал реальную прибыль. Во-вторых, это давало моей стране дополнительный рынок сбыта в плане поставок оборудования и других товаров. Плюс, дополнительный рынок для той же Гвинеи, в плане поставок бокситов. Чтобы окупить ту массу вложений, что мы делали в эту африканскую страну, она должна была продавать очень много своего сырья, и забота об этом, как и поиск рынков сбыта, естественно, ложились прежде всего на нас. Ну и в-третьих, но не в последних, мне хотелось занять как можно больше таджиков, работая у себя на родине, чтобы им не пришлось тащиться в Россию ради куска хлеба и не создавать уже ей совершенно ненужных проблем. Кроме строительства ГЭС, алюминиевого производства, с нашей помощью или нами напрямую, были развернуты масштабные разработки угля, газа, нефти, добыча полиметаллических руд, серебра, а в стране имелись очень большие его запасы, урана и золота. Параллельно строились дороги и прочая инфраструктура. Помогали повышать производительность сельского хозяйства, прежде всего хлопководства, на базе новейших технологий капельного орошения и текстильное и швейное производство на этой базе. Естественно, делая все эти вложения, мы не могли не подстраховать себя. По соглашению с правительством этой горной республики, в Таджикистане была развернута Винницкая военная база, горно-десантная бригада, авиация, вертолеты. Шла плотная работа с оппозицией, о чем президент отлично знал. Это на случай того, чтобы он не вздумал чудить. Мы сразу и твердо дали понять, никаких озабоченностей, даже очень глубоких, с нашей стороны не будет. Бить будем сразу. Но плюшки от сотрудничества с нами были очень уж вкусными, чтобы не принять таких условий. Вторым мощным производителем алюминия по нашим планам должна была стать Туркмения. Почему именно она? А все просто. Эта страна обладала огромными запасами газа, с реализацией которого у нее традиционно уже возникали проблемы. Слишком далеко и за много границ от крупных потребителей находился Туркменистан. Что называется, за морем телушка-полушка, да рубль перевоз. Только тут было наоборот. Телушка за полушку была у Туркменистана, а вот перевоз до денежного потребителя стоил ой как недешево и был ой как непрост. В советские времена Основным потребителем туркменского газа был российский Урал и Украина. Но с распадом Союза, на эти рынки, твердо сел «Газпром», не желавший делиться ни с кем. Ему самому было мало. У Туркменистана если и покупали газ, то по заниженным ценам, чтобы потом перепродать самим. Ближайшие соседи, сами были богаты газом. Что Узбекистан, что Казахстан, к которым был подсоединен трубопроводами Туркменистан, сами имели вдосталь газа. Таджикистан и Киргизия были слишком бедны и не могли потребить сколько-то существенных объемов. Иран, ну с ним понятно. Разве что северные области, которые было выгоднее снабжать из Туркменистана, о чем, в конце концов, и договорились, обменяв эти объемы газа на соответствующую по объему отгрузку в виде сжиженного газа из портов Ирана в Персидском заливе. И на этом все. Китай в моем мире, в конце концов, смог договориться о покупке хороших объемов газа, но с существенной скидкой, да еще транспортные расходы сжирали немало. Транзитный трубопровод протянулся на тысячи километров через две страны – Узбекистан и Казахстан. Мы, после нескольких раундов переговоров, сумели убедить туркменского диктатора не терять деньги на скидках и транзите, впустую тратя энергию, а наладить переработку газа у себя, чтобы не зависеть от стран-транзитеров и единственного крупного покупателя. Во что же можно было переработать газ? Самое простое – в электроэнергию, которую потом потратить на производство алюминия. Почти все арабские страны Персидского залива завели себе такие производства из тех, что имели крупные запасы газа. Потом, в производство азотных удобрений, для производства которых газ был просто идеальным сырьем. Ну и до кучи, еще цемент, стекло и саму электроэнергию для экспорта в Иран, у которого был некоторый дефицит. На первое время эти проекты могли полностью поглотить все излишки текущей добычи газа, и не нужно было заморачиваться со сложными проектами газопроводов, терять на транзите в стоимости и зависеть от стран-транзитеров и единственного покупателя. Алюминий, удобрения, цемент, стекло прекрасно транспортировались по имеющейся железнодорожной сети в любую страну мира. Особенно перспективным было направление в Южную Азию через Иран. Одна только Индия могла проглотить огромные объемы, а она была там не одна такая. К тому же, переработка газа в более сложный продукт давала дополнительную прибавку к стоимости товара и кучу рабочих мест. Насколько бы ни был безумен президент Туркменистана, а даже он смог оценить все плюсы нашего предложения. Вот так смотришь порой на российских лидеров и думаешь, если всякие безумцы с замашками Бога способны на такое, кто же тогда они? Вот только сумасшедшие с манией самообожествления, а Туркменбаши был именно из таких, причем в весьма запущенной стадии, сильно напрягал наш мозговой штаб, занимавшийся проработкой заграничных инвестиций. А тут война в Ираке, занявшая гегемона. Не воспользоваться такой ситуацией мы не могли. Глава 9. Как вам новый Туркменбаши, Ваше Величество? Иронично осведомился генерал Слащев-Веницкий, курировавший смену лидера в этой среднеазиатской стране, после просмотра официального обращения к нации, нового ИО, президента Туркменистана по телевидению. На вид, все они выглядят прилично, только потом, что-то у них перещелкивает в башке и начинают чудить, мня себя небожителями и пророками. Проворчал дед, я лишь улыбнулся. Этот переворот в Ашхабаде был давно подготавливаемым мероприятием. Ну не нравился мне тот царек, заставивший всю свою страну статуями себе любимому, в том числе из золота, написавший священную книгу для всех туркмен обязательную к изучению, перекурочившему образование, подвергшему гонениям русскую культуру и язык, как и русское население, заставив его отказываться от двойного гражданства России и Туркмении и установившим в стране жесткую авторитарную диктатуру. А еще, как оказалось, наладившему транзит наркоты из Афганистана. Нет, я ничего не имел против диктаторов как таковых, вон, с Саддамом или Асадами, вполне себе плодотворно сотрудничали. Диктаторы были даже удобнее демократических режимов с их вечной чехардой во власти, куда постоянно тянулись оголодавшие элиты, чтобы припасть к денежным потокам, которые дарует причастность к высшим политическим постам. Многие дела и проекты, опять же, с диктаторами удавалось провернуть куда проще и быстрее, избегая долгих согласований, взаимных уступок и дополнительных нагрузок на проект, чтобы ублажить кучу прилипал, нахлебников. Но вот диктаторы-безумцы, да еще гнобящие русское население, а этот Туркменбаши не стеснялся вовсю гнобить и свой народ, мне совершенно не нравились. От такого «устал», Как удалось выяснить нашей разведке и дипломатам, даже собственный народ и его элиты, спящие и видевшие, как бы его сменить. Мы лишь немного помогли, ускорили процесс во времени. Ну как немного. Наш спецназ, действовавший из Ирана собственно и устроил апоплексический удар, приведший к острой сердечной недостаточности и безвременно лишивший народ Туркменистана своего лидера. Надеяться, когда местные сами дозреют до такого и смогут между собой договориться, как-то не хотелось, да и сразу определить, кто на этой поляне главный, во избежание недопониманий в будущем, тоже не мешало. Персы, что было важно, тоже были не против, хотя и поторговались для вида. Им тоже, разные безумцы во власти у соседей, были не нужны, а действовать из Ирана было удобнее всего. Столица Туркмении, славный город Ашхабад, находился практически возле самой границы с южным соседом. Такой себе толстый намек на будущее. Все обошлось совсем небольшой кровью, о которой общественность даже и не узнала. Нам заранее очистили дорогу к диктатору, так что разбираться пришлось лишь с ближайшими телохранителями, да и те не проявили должного рвения. Ниязов сам не доверял своей армии и держал ее в черном теле, так что ничего удивительного. А мне понравилось. Решил я все-таки высказать свое мнение. Развенчание культа личности и обещание либеральных реформ – это то, что народ в Туркмении примет с радостью и воодушевлением. Да и нам вести бизнес в этой стране станет куда легче. Вся идея со сменой лидера в Туркменистане принадлежала мне. Дед не видел особых причин суетиться. Ему было по большей части все равно, кто там правит и как гнобит свой народ. Не русских, последних в Туркмении осталось совсем немного и ладно. Но я сумел его убедить. Слишком важной в наших планах выступала данная страна. Опять же, важный транзитер. Моральные аспекты, они хороши в монастыре. Государственный лидер не имеет на них права. Наши дипломаты уже работали над заключением соглашения с новым руководством Туркмении о размещении на ее территории нашей военной базы, которая должна была прикрыть страну от угроз с афганского направления. Ну, так оно, по крайней мере, звучало официально. Нейтралитет, конечно, хорошо, но военный зонтик ближайшего союзника и важного коммерческого партнера лучше. С будущим лидером Туркмении об этом договорились заранее. Слишком много мы вкладывали в эту страну, чтобы пренебречь военной составляющей, гарантирующей нас от наглого китка партнерами. Проводить беззубую, умиротворительную политику, подобно России, я считал большой глупостью. В мире уважают только силу и только тех, кто всегда готов ее применить, что Венедия вовсю и демонстрировала. Все, кому надо, это прекрасно видели и проникались, что нам, собственно, и требовалось. С крупными странами в этом плане было, конечно, сложнее, что сейчас демонстрировал Ирак, но вот с такими, как среднеазиатские деспотии или подобные им африканские страны, работало очень даже ничего. Невменяемый крупняк лучше было обходить стороной, либо свести взаимодействие к минимуму. А с вменяемыми лидерами крупных стран военное давление и не требовалось, они и так видели преимущество честного сотрудничества. Тот же Иран. У нас с ним, чем дальше, тем больше, выстраивалось очень выгодное сотрудничество, основанное на взаимном интересе, лишенном идеологических тормозов. Помимо военного и промышленного сотрудничества, мы с персами инициировали еще пару транзитных проектов, о которых россиянские власти, в моем мире, пару десятилетий только трындели, ничего не делая, а мы решили довести до ума. В первую очередь, проложили железную дорогу от туркменской границы до Аманского залива с веткой на Пакистан. Эта дорога нужна была в первую очередь для перевозки угля в южном направлении, в первую очередь для экспорта в Пакистан и Индию, чтобы не делать большой крюк через Черное море, Суэцкий канал, что сильно удорожало перевозки. А так, без лишних перегрузок, продукт получался вполне конкурентоспособным на южных рынках. Да и кроме угля, было что возить, как в южном направлении, так и в северном. Плюс работали над соединением железными дорогами Иран и Азербайджан, что давало прямой выход на Россию и дальше в Европу, аж по двум веткам. Грузооборот обещал быть что надо. Вели даже переговоры о переходе Ирана на колею российского стандарта. Все равно ни с каким из других соседей такого грузооборота у них больше не предполагалось. А в Пакистане колея все равно была другая. С Турцией же и Ираком, с которыми колея совпадала, грузооборот был мизерным. Наличие военных баз в Таджикистане и Туркмении позволяло влиять на контролируемый американцами Афганистан. Забывать их пакости времен Советского Союза Я не собирался. Как не собирался спокойно смотреть на их производство наркотиков в этой стране, что называется, глаз за глаз. Они нам гадят в Ираке, а мы им в Афганистане. Что самое интересное, много затрат это не стоило. Подкинуть оружие талибам было не так уж сложно. Никаких сложных систем тем не требовалось. Но это были все второстепенные задачи. Главным я считал экономику. Именно она была главным оружием в противостоянии странной систем. Балтийская уния очень быстро набирала вес. Присоединение к унии Белоруссии разом увеличило наше население на 12 миллионов человек. Последовавший за этим инвестиционный и потребительский бум в стране за год 2002 и краткое взметнул местный ВВП на 26% и следующий обещал быть не хуже предыдущего. Массово модернизировались имеющиеся предприятия, строились новые. В Минске стремительно достраивалось автосборочное предприятие на 1 000 000 автомобилей в год. Требовалось по максимуму использовать окно возможностей по беспошлинному экспорту в Россию. Для Венедии, как впрочем и для других стран, таможенные пошлины постепенно поднимались, осложняя экспорт. Инициированная мной масштабная кредитная накачка потребительского кредитования, в реальности, случившаяся много позже, привела к бешеному росту импорта и сложностям с торговым балансом страны. Пока это еще было слабо заметно, благодаря нашим валютным вливаниям в кредитование, но профессионалы, а они еще имелись в правительстве и Центробанке, уже видели постепенно растущий навес над валютным рынком. Вот они и пытались его осторожно убрать, ограничивая импорт. Но получалось откровенно плохо. Невиданные доселе низкие ставки по кредитам, небольшие первоначальные взносы, заставляли людей торопиться с приобретением вожделенных товаров, автомобилей, компьютеров, телефонов, бытовой техники, мебели и прочего ширпотреба. Изголодавшийся за 90-е народ сметал все, что мог. Тем более, что цены мы старались держать на минимуме, благо, массовое поточное производство это нам позволяло. Кредитовали мы только приобретение товаров балтийских производителей. В планах была еще ипотека, но со строительством было несколько сложнее и дольше. Но масштабные проекты были уже запущены в производство. Естественно, все кредиты выдавались в балтийских валютах, благо до ограничений валютного кредитования российский Центробанк и правительство еще не доросли. В рублях же такие низкие ставки, что мы могли предложить в винницких кронах, были просто невозможны. Действовал нижний порог ставки рефинансирования, который российский Центробанк никогда не опускал на приемлемый для собственной промышленности и населения уровень. Так что и конкурировать с нами никто из местных банков тоже не мог. Единственное, бяку мог сотворить сам Центробанк, резко опустив рубль по отношению к другим валютам, что он пару раз на моей памяти делал на ровном месте, подставляя собственных граждан. Но тут уж мы сделать ничего не могли. Эта структура управлялась напрямую из Нью-Йорка. Главе ЦБ сам президент был не указ, по крайней мере, нынешний. Прежний то алкаш, несмотря ни на что, мог треснуть по столу кулаком и просто снять неугодного главу, несмотря ни на какие законы, или приказать. Новый же, судя по всему, по каким-то мне неведомым договоренностям, этого права был лишен. Но главное в этой схеме, экспорт из Балтии в Россию шел широким потоком, обеспечивая нас валютой на приобретение любых объемов необходимого сырья и даже хорошо так сверх того. Впрочем, и мы старались обеспечить, в меру возможностей, население России достойным заработком. Преимущественно, конечно, на наших предприятиях, число которых постепенно росло, особенно в сфере деятельности русских общин, которых мы тоже активно и льготно кредитовали, подключая к своим программам. Сами то россиянские олигархи и правительство не сильно чесались в этом плане. Более того, именно с начала 2000-х началось массовое сокращение социалки в стране. Тысячами закрывались школы, больницы, детские сады, фельдшерские и акушерские пункты. Подниматель с колен активно оптимизировал социальное пространство проживания народа. В некоторых случаях необходимую социальную сферу брать на содержание приходилось местным общинам, часто с нашей помощью. Благо, денег пока хватало. Россия незаметно подсаживалась на эмиссионную иглу Винницкого Центробанка. Кому-нибудь было от этого плохо? Нет. Вливание десятков миллиардов кредитных денег в потребительский сектор очень хорошо разгоняло балтийскую промышленность, обеспечивавшую товарное покрытие этих кредитов. Сама Россия увеличивала сбыт своих энергоносителей в Венедию, обеспечивая производство энергией. Но была и проблема. Зарабатывали в России от этого торгового бума в основном олигархи и чиновники, успевшие присвоить себе наиболее вкусные куски советской собственности, работники нефтегазовой сферы и еще сравнительно небольшая прослойка населения, сумевшая удачно пристроиться в новой системе. Но их надолго нашему кредитному комбайну не хватало. 3, 4, 5 лет, а дальше насыщение и падение спроса. Остальное население зарабатывало куда медленнее, чем набирало кредиты, а с хорошими заработками у них было туго. Ну не хотело ни государство, ни новые собственники платить достойные зарплаты рабочим. А зачем? За забором всегда полно желающих поработать и за эти деньги. Так то оно так, но очередь за забором быстро таяла. Самые квалифицированные кадры еще с 90-х стали массово переезжать в Унию, благо с языком проблем не было и таких, там принимали с превеликим удовольствием. А с 2000-х потребность в квалифицированных кадрах еще больше возросла, так как мы стали готовиться к торговым войнам и санкционным ограничениям и стали наращивать усилия по расширению новых производств, разгоняя промышленность. В условиях ограниченного населения и собственного небольшого рынка было это совсем непросто. Вот и сосали достойные кадры у всех соседей, до кого могли дотянуться. В Центральной Европе с работой тоже было не фонтан после присоединения к ЕС и Западному блоку стран, но там все же меньше, чем в России, Беларуси, до присоединения к Унии и Украине. Одна Польша, еще один многонаселенный сосед, давала больше миллиона гастарбайтеров. Но поляков брали очень неохотно, больно уж своеобразная была нация, насквозь пропитанная великодержавным шовинизмом и неприязнью ко всем соседям без исключения. Чтобы добиться настоящей промышленной и экономической независимости, нужно было иметь просто гигантское количество разнообразных производств и еще больше населения, которое бы могло на них работать и потреблять производимую продукцию. Обе проблемы мы постепенно решали. С присоединением Беларуси к Унии общее население стран под властью Никлатингов превысило 54 миллиона граждан, плюс еще 5 миллионов гастарбайтеров, трудившихся на наших заводах и в экономике. Это уже было сравнимо с населением Италии или Франции, но еще значительно уступало Германии, хотя по промышленному производству мы были почти равны. Но если с промышленным производством у нас не было особых проблем, то вот сбыт постоянно вызывал вопросы. Сама Уния никак не могла поглотить всего объема выпускаемой продукции, Запад все больше выставлял барьеров. Остальные страны были либо слишком бедны, как та же Россия, либо сами баловались протекционизмом. Вот и получалось, чтобы решить проблему промышленно-технологической независимости, нам жизненно необходимо было постоянно расширять продажи. А чтобы их расширять, лезть во все уголки мира в поисках покупателей. И не просто лезть, а выгрызать потребителей у конкурентов. Такой вот неизбежный империализм получался. Вот только выгрызать оказывалось мало. Что толку от того, что мы поставили под свой контроль ту же Гвинею с окружением, влезли в Сирию, Кубу, Ирак, Иран, Северную Корею, наладили контакты с Венесуэлой и еще рядом стран. Они все равно были слишком бедны, ну кроме нефтяных, чтобы в полной мере воспользоваться нашими поставками. Приходилось их развивать и искать им заработок, чтобы они могли оплатить наши поставки. Тот еще головняк, насколько проще было США или Объединенной Европе, не сильно озабоченной сохранением рабочих мест в своих странах. Они просто открывали бедным странам, куда переносили производство, свои рынки для сбыта. Особенно США, имевшая возможность к тому же оплачивать товарные поставки печатью долларов. В результате развивающиеся страны получали возможность заработать, а буржуи обеих стран увеличивали прибыль. То, что в пролете оказывался пролетариат развитых стран, никого не волновало. К печатанию денег мы тоже активно стремились, и это даже неплохо так начинало получаться, а вот с предоставлением своих рынков у нас было туго. Уступать рабочие места в своих странах, даже союзникам, мы никак не собирались, разве что в простых отраслях, где мы решили немного свернуть рост. Поэтому мы очень аккуратно выбирали страны для массированной экспансии. Приоритет отдавался таким, которые могли поставлять какое-то дефицитное сырье или товары, желательно, не только нам, но и кому-то еще, давая заработок населению. Вкладывая огромные деньги в развитие Гвинеи, мы рассчитывали на ее экспортный потенциал бокситов, железной руды, золота, алмазов и ряда тропических продуктов, производимых на ее плантациях, которые мы тоже развивали. Само собой, подтягивали ликпром для максимизации занятости, самообеспечения и экспорта. Развивали строительный сектор, формируя витрину развития для всей Черной Африки. Сильным тормозом выступал дефицит в этой стране энергоресурсов. Это был один из ключевых факторов любого развития. Пока получалось, что мы больше вкладывали, чем получали. Но перспективы отдачи все же были. Единственная страна, где никаких проблем с ресурсами не было, исключая деньги, была Россия. Вот в кого можно было вкладываться без оглядки, ну почти. Там тоже требовалось развивать экспортные производства, потому что из внутреннего оборота государство постоянно изымало деньги через различные налоги и социальные сборы и норовило запрятать их в разные кубышки, да вывести за границу, но не вернуть в оборот, потратив внутри страны, постоянно обескровливая экономику. Наши же товарные и инвестиционные кредиты в моменте позволяли разогнать экономику, повысив темпы роста, но в перспективе грозили еще больше обескровить, стоило нам прекратить кредитование России. Чтобы этого не произошло, в условиях отсутствия внутренней эмиссии, единственным выходом было только наращивание экспорта. А это тоже было не просто в условиях противодействия всей бюрократической машины, пребывающей в состоянии натуральной шизофрении, когда по одним программам развития предпринимателям давали субсидии на 10 рублей, а другой рукой тут же забирали в виде различных поборов и пошлин 20. Но мы не унывали и продолжали работать. По крайней мере, Россия хотя бы поглощала кучу товаров наших союзников, давая им заработать, а через них и нам отбить свои вложения в них. «О чем думаешь?» Наклонившись ко мне и обняв сзади, поинтересовалась Тая. Я в очередной раз засиделся с бумагами, анализируя торгово-промышленную ситуацию в Унии, размышляя, куда направить очередной поток инвестиций, где он принесет наибольшую пользу, даст отдачу и обезопасит нас от конкурентов. Критических мест была масса, и они легко определялись, а вот с тем, что и как делать, было сложнее. Тут лежала масса неопределенностей. Эксперты могли дать варианты, что-то посоветовать, но окончательное решение было на мне и отчасти деде. Но Михаиле, по негласному разделению обязанностей, больше занимался политическими вопросами, дипломатией и безопасностью, отдав всю экономику мне. Да вот, думаю, как дать заработать нашим союзникам. Союзникам, не нам, удивилась жена. Чтобы заработать нам, надо, чтобы сначала у союзников появились деньги, которые бы они могли потратить на наши товары и услуги. ХМ, интересная постановка вопроса, заинтересовалась супруга. А если им дать кредит? Ты ведь частенько говоришь о кредитовании союзников, чтобы они тратили денежки на покупки у нас. Ха, кредит дело не хитрое. А как они его возвращать будут? Жена заметно задумалась. В отличие от большинства, она умела, или это я ее приучил, заглядывать куда дальше первых шагов любого плана. И у кого из наших союзников самые большие проблемы заработать? У гвинейцев. Самый главный затык – дефицит энергии. Самый дешевый энергоноситель для них – уголь, который они получают от нас – с Кузбасса. Но это очень далеко. В себестоимость по транспортировке мы укладываемся только благодаря встречным перевозкам. Они к нам везут бокситы, а мы на этих же судах на обратном пути уголь. Ноль порожних рейсов. Ну и в чем тогда проблема? Не поняла жена. В нескольких деталях. Бокситы примерно на треть дешевле угля при нынешних ценах. Да и при других соотношение примерно сохраняется. Это уже диспаритет. Только на встречных поставках они уже нам становятся должны. А даже этого объема угля им мало для закрытия всех потребностей. ХМ будет через пару лет. Разницу по плану они должны будут перекрыть концентратами железной руды. Она компактнее и дороже. Правда, обогатительные комбинаты еще строятся. Золотом, алмазами, редкоземами. Такие там тоже имеются. А также разной тропической экзотикой, одеждой и обувью, производство которых мы у них наладим. Иначе баланс торговли совсем не бьется, да и с ними тоже с трудом. Все еще не понимаю, в чем проблема, нахмурилась Тая, хмыкнул. А в том, что поставки нашего угля, если не задирать цену, рентабельны только в условиях встречных перевозок бокситов и другого сырья, чтобы наши суда не ходили пустыми. Ладно, там бокситы, они лишь сырье, стоимость которого в конечном продукте, алюминии, колеблется в районе 5 7%, стоимость их перевозки, не сильно влияет на конечную цену металла. А вот для угля, она очень значима. В цене электроэнергии, получаемой из угля, его доля занимает около 80%. И стоимость перевозок очень сильно отражается на этой доле. А стоимость получаемой электроэнергии по цепочке очень сильно влияет на рентабельность всех последующих производств. Эти встречные перевозки позволяют нам сильно экономить на фрахте судов. Да, они наши, но кто сказал, что мы должны работать себе в убыток? То есть, чтобы завести в Гвинею больше угля, нам требуется вывести оттуда, в наши порты, побольше бокситов. Ухватила суть жена, умница. Похвалил я ее, поцеловав в ручку уже забравшуюся мне под рубашку. Это поэтому ты так продвигал идею строительства в Таджикистане с Туркмении и алюминиевых заводов, чтобы увеличить сбыт бокситов из Гвинеи. Отчасти. Из иранских портов до Кузбасса, по железке, получается примерно столько же, сколько и до Тамани на Черном море, или Либавы на Балтике. А по пути, на юге, как раз Таджикистан с Туркменией. Но не только поэтому. У них до черта дешевая энергия, которую им девать некуда. Будет, после завершения наших проектов, одарить ее кому-то из потенциальных конкурентов, я категорически не желаю. Там, в принципе, такой только один, Китай, перебьется. Больше стимула будет с Россией договариваться, ей это нужнее. Ну вот же, нашел же решение проблемы. Похвалила жена, переходя к более активным действиям. Если бы, вздыхаю, я нашел куда пристроить только 20-24 миллиона тонн бокситов, и то, весь этот объем, только года через 3-4, как закончим строительство в Туркмении и Таджикистане. А к этому времени нам потребуется угля для закрытия всех планов в регионе, миллионов 30 тонн, и это, по минимуму, ФРР. Проворчала жена, легонько поцарпав мою грудь острыми ноготками. Хватит уже о делах. Сегодня звезды благоприятствуют для зачатия мальчика. Или ты решил ограничиться одним наследником? Уф-эф, так ты решила заняться увеличением народонаселения в отдельно взятой ячейке общества? Мягким движением, переместив жену к себе на колени, поинтересовался я, чувствуя, как мгновенно растет возбуждение. Тем более на жене оказался лишь легкий халатик. Ради этого я готов ненадолго отложить все свои дела. Глава 10. Со стороны, возможно, казалось, что все мои действия направлены только на рост прибыли и вульгарную экспансию ради экспансии. Но это только казалось, хотя и выглядело во многом именно так. На самом деле, мне нужен был мир, желательно весь, ну, или весомая его часть. Ха-ха, шутка. Экспансия и расширение были требованием элементарного выживания. Без этого было никак. Не выживал наш социум, культура и страна. Точно так же не выживал без экспансии культурный социум западного мира. По одной простой причине: ресурсы мира были конечны и ограничены на данном уровне научно-технического развития. А без ресурсов невозможно было поддержание высокого уровня социального и экономического существования огромного населения. Дальнейшее же научно-техническое развитие становилось все более дорогим, и удешевить его можно было только увеличивая свой вес, как экономически, так и демографически, пропорционально распределяя возрастающую нагрузку на как можно более широкий круг участников развития, либо стать частью чужого социума, встраиваясь в него, если сам не тянул, но на вторых, третьих ролях, с соответствующим падением доли распределяемого продукта в свою пользу, что, естественно, нас, в широком смысле, высшую то прослойку общества это мало касалось, мало устраивало. Это можно было сделать по нескольким направлениям. Первый, самый простой, наращивая свою демографию. На начальном этапе так поступали все страны. Тем более, это происходило само собой, в силу естественных причин. Но с урбанизацией, ростом уровня жизни, образования и общей экономической нагрузки на людей, этот механизм перестал работать. Да и был он слишком медленным. Второй, включение в свою орбиту влияния, включая завоевание других стран и социумов. Это давало прибавку сразу и в демографии, куча рабочих рук и потребителей, а также дешевые ресурсы. Этот этап закончился к началу Первой мировой войны, когда все основные игроки поделили весь земной шар на сферы своего влияния. Но требование то к развитию не остановилось, как и конкуренция с возможностью передела старых сфер влияния, что, собственно, и привело к Первой мировой, а затем, Второй, когда произошел передел ранее захваченного. Но и с окончанием Второй мировой, борьба за расширение своих сфер влияния совсем не угасла. Развитие по-прежнему требовало вливания все больших и больших средств, которые, чтобы не перегружать собственный социум, все старались найти на стороне, присоединяя к себе сторонние социумы, либо ставя их от себя в зависимость, или попросту грабя.